Глава 36. Рокси уставилась на стеклянные двери, ведущие из ее комнаты в сад, и глубоко вздохнула, стараясь успокоиться. Очень мало мест в Англии так же красивы, как Сомерсет весной. Сады в Фейермонт-хаусе, величественном старинном доме, перестроенном под реабилитационную клинику, где Рокси теперь жила, были самыми прекрасными в графстве. Нельзя было не восхищаться цветущими кустами будлеи, буквально усыпанными бабочками, или мирным розарием с кустами живой изгороди, подстриженными в форме квадратов, и мягко изгибающимися гравийными дорожками. Здесь было и озеро с насыпным островком и беседкой посередине, напротив которого гости, в Фейермонт-хаусе не был в ходу термин «пациенты», могли устраивать пикники или предаваться медитации, а также заниматься йогой на восходе солнца. Люди словно жили в иллюстрации к роману Джейн Остин. Мирно, безмятежно, идиллически – совершенно нереальное существование. Открыв двери, Рокси впустила теплый воздух и настроила приемник на Classic FM. Сегодня она впервые позволит крошечному кусочку внешнего мира вторгнуться в ее безопасный кокон. Саммер Мэйр собирается приехать к ней, первая подруга, которую она согласилась увидеть за последние полгода. Перспектива была волнующей и щекотала нервы. «Чувствую себя как индийская невеста перед встречей с будущим мужем», навязанным ей родителями, призналась Рокси психотерапевту, доктору Вудзу, мягкому в обращении канадцу профессорского вида, лет 60 с лишним, который неизбежно стал ей кем-то вроде отца. «Ставки кажутся слишком высокими». «Высокими настолько, насколько вы позволите», заверил доктор Вудз. «Не слишком давите на себя и не придавайте этому очень большого значения. Всего лишь чай с подругой. Ничего больше». «Вы сможете это сделать, Роксана?» Рокси тоже думала, что сможет сделать это. Но теперь, когда Саммер действительно будет здесь в любой момент, вся ее нервозность вернулась. Рокси была тяжело больна, когда приехала в Фейермонт, преследуемая ужасными снами об Эндрю и ежедневными паническими атаками. «Я не должна позволять визиту Саммер отбросить меня назад». Недели и месяцы ушли на то, чтобы осознать, что Тедди, ее дорогой отец, убил человека, которого она любила. Но знать правду и смириться, принять все, что случилось, вещи разные. Почему она не могла быть Алексией? Ненавидеть мать так легко. Это стало привычкой, все равно, что влезать в любимый домашний халат. Много лет Рокси считала себя жертвой жестокости и эгоизма матери. Это стало ее вторым «я», ее сущностью. Но теперь, в момент скорби и потрясения из-за Эндрю, приходилось делать поворот на 180 градусов, ведь стало ясно, что именно Алексия с самого начала была любящей и бескорыстной матерью. Признать этот факт означало вычеркнуть всю прошлую взрослую жизнь. Как сказал доктор Вудс, это все равно, что еще одна смерть. Ее смерть. Неудивительно, что это потрясло Рокси. Всего за несколько месяцев она потеряла брата, отца и дважды Эндрю. Все, во что она верила последние 10 лет жизни, было ложью. Все не так, каким казалось. И теперь Саммер Мэйр собирается сообщить ей новости. Напомнить, что близится день, когда ей придется вернуться. «Вау, Рокс! Ты так хорошо выглядишь!» Саммер вошла в комнату без стука. Прежде чем Рокси успела опомниться, очутилась в объятиях подруги. И инстинктивно обняла Саммер сама. Рокси почувствовала облегчение. Реальная Саммер не имела ничего общего с пугающей посетительницей в ее воображении. «Хорошо, что она здесь». Рокси улыбнулась. «Какой чудесный день сегодня. Пойдем погуляем?» Саммер потянулась и, размахивая руками, начала спускаться к озеру. Рокси ехала рядом. В Фейермонт-хаусе было принято, чтобы гости сами заботились о себе, становились независимыми физически и эмоционально. Давно миновали те дни, когда кресло Роксаны возили другие люди. Поездка из Лондона была долгой и душной. Ноги Саммер болели после сидения в одной позе в крошечном Фиате Пунто, так что свежий воздух и простор казались роскошью. Европейские машины были сконструированы либо для детей, либо для карликов. «Потрясающе!» – вздохнула она. «Неудивительно, что ты не хочешь уезжать». «Я здесь не на отдыхе», – ощетинилась Рокси. «Это больница». «Знаю», — кивнула Саммер. «Я только хотела сказать, что пейзаж сказочный. Я не собиралась ни на что намекать. Прости, полагаю, я немного напряжена. Здесь и правда такой покой. И ты была права, мне повезло оказаться в этом месте». «Очень дорого», — Рокси пожала плечами. «Возможно. Деньги идут с папиной медицинской страховки, так что я не видела счетов». Упоминание о Тедди было неожиданным. Причина визита Саммер отчасти крылась в том, что на следующей неделе должны были вынести приговор Тедди. Алексия собиралась лететь в Лондон на слушание и просила Саммер предупредить Рокси, проверить, готова ли та встретиться с матерью. Поскольку Рокси первая заговорила о Тедди, Саммер осторожно спросила. «Ты получала письма от Тедди? С тех пор, ну, понимаешь». Рокси отвела глаза. «Нет, совсем ничего». Некоторое время они молчали, потом Рокси сказала. «Я пыталась простить его. Я хочу простить его. Мне было бы легче, если бы я простила. Но не думаю, что это возможно». «Понимаю», — кивнула Саммер. «Сомневаюсь, что понимаешь», — покачала головой Рокси, хотя без всякой запальчивости. «Все эти годы он утешал меня, поддерживал, притворялся, что любит». «Думаешь, притворялся? Я уверена, что он любил тебя, Рокси». «Может быть. Но любви недостаточно. Он знал, что делал. Позволил мне думать плохо о маме и о бедном Эндрю, только чтобы спасти честь своего рода. Я думала, что знаю его не хуже, чем себя». Она коротко, глухо рассмеялась. «Впрочем, оказалось, что и себя я не слишком хорошо знаю». «Ты должна немного расслабиться», — посоветовала Саммер. «Некоторые за всю жизнь не испытывают столько боли, сколько ты за несколько лет. Прошла сквозь ад. И не сломалась?» Рокси улыбнулась. «Спасибо. Но так или иначе, достаточно обо мне. Что происходит в твоей жизни? Снова пишешь?» Они немного поговорили о работе Саммер, и беседа неизбежно свернула к Майклу. Саммер не могла заставить себя обсуждать с кем-то слова Томми Лайона о любовнице Майкла. Несправедливо обременять этим бедную Рокси или пачкать ее воспоминания о брате. Но она болтала о его новой клинике, сестрах, оптимистических статьях о пациентах, чудом вышедших из долгой комы. Наконец, после долгих колебаний, Саммер заговорила об Алексии и призналась, что за эти месяцы они стали близки. «На следующей неделе она прилетает на слушание по делу твоего отца и хотела бы увидеться с тобой». Плечи Рокси напряглись. «Не слишком блестящая идея». «Она тоскует по тебе», — настаивала Саммер. «Твоя мать — твердый орешек, но под толстой скорлупой скрывается хороший человек, сострадающий». «Раньше ты так не думала. Я неверно о ней судила. Не знала фактов. Послушай, она человек и тоже делала ошибки». «Слабо сказано, не находишь?» — прошипела Рокси. «Ладно, большие ошибки. Но она хочет все исправить. Неужели не увидишься с ней хоть на несколько минут?» Рокси яростно затрясла головой. «Не могу. Она не хотела тебя ранить». «Знаю». Глаза Рокси были полны слез. «Но ранила. Сильно ранила. Ладно, не она прогнала Эндрю, как я считала. Но на ней тоже лежит вина. Она лгала и лгала, а я выстроила свою жизнь на этой лжи. Не можешь представить, каково это понять, все, что ты знала о себе и своей семье, вранье, бессмысленное вранье». «Представляю. И лучше, чем ты думаешь. Я тоже считала, что знаю о Майкле и себе, но все это оказалось ложью. Однако я по-прежнему этой ложью живу, так самозабвенно влюблена, что не могу уйти», — подумала Саммер. «Твоя семья такая цельная, такая нормальная», — продолжала Рокси. «Как я завидую тебе. Иметь такую мать, как Люси. Иметь двух счастливых, любящих родителей!» Саммер молча кивнула. Они вернулись к дому, где в комнате Рокси уже накрыли стол к чаю с домашним ореховым тортом. Перед уходом Саммер пообещала прислать Рокси снимки Майкла и чаще писать. Закинув ноги в малолитражку, Саммер сказала: «Подумай о том, что я сказала. Твоя мать приезжает в следующую пятницу. Она отчаянно хочет тебя видеть. Пойми, Рокси, каковы бы ни были ее недостатки, она единственная мать, которая у тебя есть». Выезжая задним ходом по усаженной деревьями аллее, Саммер думала о Роксане. Они идут разными дорогами, но что-то связало их навсегда. Мы обе дуры, когда речь идет о любви. Моей к Майклу и Роксаны к Эндрю. Даже Алексия, по-прежнему стоявшая за Тедди после всего, что случилось, была живым доказательством того, что любовь слепа. Рокси права. Ее мать лгала ей. Но разве не всем мы лжем, когда речь идет о любви? Лжем другим и себе тоже. Дорога до города была кошмаром. Двухполосное шоссе А-303 велось бесконечно, уходя неизвестно куда, как дорога, вымощенная желтым кирпичом в стране Оз. Судя по табличке, следующие 35 миль не встретится ни одной бензоколонки или кафе. Саммер не была голодна, но, поняв, что по крайней мере час придется обходиться без еды, немедленно почувствовала, как заурчало в желудке. Взяв сумку с пассажирского сиденья, Саммер поискала шоколадку. И случайно рассыпала бумаги. Подняв одну, она увидела, что это регистрационный бланк на байк Майкла, тот самый, полученный в Кингсмере год назад, в ту ночь, когда она ужинала с Тедди. Там стояло название фирмы, которая доставила байк – Drake Motors. Тут же был и адрес. В Суре, недалеко от А-303. Она как раз будет проезжать мимо. С того вечера в Савое, когда она встретилась с Томми Лайоном, Саммер прекратила расследование аварии. Чувства по этому поводу были настолько противоречивы, что продолжение расследования казалось пустой тратой времени. Она не была готова покинуть Англию, полностью отвернуться от Майкла, но во всех других отношениях решила принять совет матери и сосредоточиться на своей жизни, своем будущем. Майкл вел себя как эгоист. Почему она должна приносить себя в жертву, пытаясь восстановить для него справедливость? Томми Лайон глубоко ее ранил, но вынудил также понять и принять несколько фактов. Майкл не идеален. Более того, если Саммер обнаружит истину о его аварии, Майкла это не вернет. Ну а сейчас, застряв в очередной пробке, уставшая и с документом в руках, она почему-то сгорала от любопытства. Она будет недалекой дурой, если проедет мимо Дрейк Моторс, даже не остановившись. Кто знает, когда она еще будет в этих местах. Сэр Эдвард Мэннинг поразился, услышав голос Алексии Девир. За месяцы, прошедшие после отставки миссис Девир, Эдвард почти забыл кошмар, в который тогда превратилась его жизнь. Садистские угрозы Сергея Милеску, облако ужаса, постоянно над ним висевшее, узел тревоги, день и ночь сжатые в груди, как кобра, готовая ударить. Что до жуткого зрелища человека в ванне с плавающими вокруг вздутой головы кишками, подобными уродливым сосискам, Эдвард до сих пор видел это в кошмарных снах, но убеждал себя, что все закончилось. Отставка Алексии случилась слишком поздно. Сергей уже успел вызвать недовольство заказчика, но этим спас жизнь Эдварду Мэннингу. Полиция, нашедшая тело Сергея, приходила в палату лордов, чтобы допросить слуг. Очевидно, способ наказания был характерен для русской мафии, но никто не знал, каким образом связан румынский гражданин с русскими. И уж точно никто не знал о его странной дружбе с сэром Мэннингом. Кевин Ломакс имел свои сильные и слабые стороны, как босс и министр внутренних дел. От сэра Эдварда не ускользнуло, что первым его распоряжением была отмена того налогового законодательства, которое угрожало богатой русской элите, живущей в Лондоне. Но секретарь решил ничего не замечать. Появление Ломакса в министерстве означало для него период покоя и безопасности. Голос Алексии в телефонной трубке мгновенно разрушил это ощущение. «Простите, что беспокою вас в уикенд, но я бы хотела просить вас об одолжении». «Конечно», — раздраженно бросил сэр Эдвард. «Хотя не вижу...» «Мне нужна информация». Красноречивое молчание. «Очень щекотливая информация. Я пойму, если откажетесь». «Продолжайте». «Хочу знать все, что вы раздобудете на человека по имени Майло Бейтс». «Ничего общего с Россией или Ломаксом, или убийством Милеску». Сэр Эдвард с облегчением вздохнул. «Майло Бейтс». Имя было знакомым, и он довольно скоро все вспомнил. «Ах да, партнер Уильяма Хэмлина. Вы об этом? Он же исчез». Алексия явно впечатлилась, хотя и не удивилась. Банк памяти у Эдварда был больше, чем в британской библиотеке. «Совершенно верно». «Я бы хотела также получить список неопознанных тел, найденных в регионе Нью-Йорка в тот год, когда Майло пропал». На этот раз молчание длилось дольше. Алексия затаила дыхание, но, наконец, он сказал. «Подумаю, что можно сделать. Как мне с вами связаться?» Drake Motors было более дорогим и элегантным заведением, чем гараж Сент-Мартин в Уолтемстоу. Передний салон мог похвастаться мраморными полами, фонтаном и наглой секретаршей за стойкой приемной, копией Виктории Бекхэм. Он был забит самыми дорогими спортивными машинами, от «Бугатти» последней модели до «Ягуаров» и «Бентли» в винно-красных и зеленых тонах. Саммер немедленно почувствовала себя чужой и неуместной в своей пропотевшей футболке, джинсах и кроссовках. Мало того, она не была уверена, что попала именно туда. Ни одного мотоцикла. Возможно, на А-303 есть другой салон «Дрейк Моторс». «Чем могу помочь?» К ней подошел красивый мужчина средних лет в дорогом костюме и с выговором человека образованного. Менеджер, скорее всего. В отличие от секретарши, он казался приветливым и ничуть не оскорбленным неуместной одеждой Саммер. «Слишком долго занимался продажей роскошных машин, чтобы судить о книге по переплету или о возможностях потенциального покупателя по потертости джинсов. Надеюсь, что поможете. Мой друг получил в подарок мотоцикл примерно 1,5 года назад. Куплен в вашем салоне. Дукати Панигали». Говоря это, она все сильнее краснела. Глупо ненавидеть неодушевленные предметы, но с тех пор, как Томми Лайн проговорился, что байк — это подарок любовницы, она так яростно возненавидела его, словно злейшего врага. «Видите ли», — вежливо начал менеджер, «мы продаем не так много байков. Я бы, возможно, вспомнил тот случай, если бы вы назвали мне имя покупателя». «В том-то и дело. Я знаю имя друга, и у меня есть сертификат продажи. Но не знаю, кто платил за байк». Она показала менеджеру документы. Он почти сразу понял, кто был владельцем. «Девир? Это не тот Девир? Сын министра внутренних дел?» «Верно». Она ожидала выражений сочувствия, но вместо этого наткнулась на враждебный взгляд. «Как вы это раздобыли?» Вся его приветливость мигом исчезла. «Вы журналист? Если вы нюхиваете здесь что-то скандальное, ничего не выйдет. Все наши продажи проверены и перепроверены, ясно?» «Собственно говоря, я действительно журналист», — обозлилась Саммер, ненавидевшая манеру британцев ставить журналистов в один ряд с педофилами и убийцами. «Можно подумать, не все они покупали газеты и смотрели телевизор. Но я здесь не на работе. Я девушка Майкла Девира. Я не ищу скандала, только информации. Возможно, в байке был дефект. Когда он выезжал отсюда, не было никаких дефектов». «Не могли бы вы посмотреть, кто оплатил счет? Это все, что я хочу знать». Менеджер немного смягчился. Если она действительно подружка Майкла Девира, трудно ей приходится. «Не знаю», — ответил он. «Вполне возможно, что документы сохранились. Идите за мной». Саммер последовала за ним через мраморную арку в тесный офис в боковой части здания, где за компьютером сидела куда менее гламурная секретарша в полиэстеровом костюме от Next. «Дата покупки?» — спросил менеджер. «Примерно между 1 июня и 20 июля прошлого года». «Карен», — попросил менеджер, — «проверьте эти даты. Ищите мотоцикл Дукати Панигали». Постучав по клавишам, секретарь весело объявила. «Ага, вот, 12 июля. Заплачено полностью, банковским переводом». «А имя?» — с надеждой спросила Саммер. Снова перестук клавиш. «Нет, боюсь, что нет. Только номер счета и код SWIFT. Ситибанк, Цюрих». Разочарование было так сильно, что она согнулась словно от удара. «Все равно спасибо за помощь». Менеджер отдал документы. «Простите за ту сцену», — смущенно произнес он. «Я неправильно понял». «Все в порядке». Саммер вышла из офиса и уже почти добралась до машины, но тут подбежала секретарь. «Мисс, мисс!» — пропыхтела она. «Он был красным, тот байк? Вроде гоночного?» «Верно», — кивнула Саммер. «Я его помню», — торжествующе объявила секретарь. «И помню покупательницу. Это была женщина. Сама за ним приехала». «Можете описать ее?» Секретарь задумалась. «Американка, темные волосы. Хорошенькая». Сердце Саммер заколотилось. «А возраст?» «Средних лет, полагаю», — пожала плечами секретарь. «Не молодая, не старая». «Но она не назвала себя?» «Нет. Сказала, что байк — подарок, по-моему, для ее сына. Но это неправда, верно? Если он сын Алексии Девир». Голова Саммер неприятно кружилась. «Можно мне ручку и листок бумаги?» — попросила она и, записав номер мобильного и электронный адрес, отдала женщине. Если что-то вспомните, хоть что-то, позвоните». «Разумеется». Девушка с любопытством взглянула на Саммер. «Вы посчитаете меня сумасшедшей, но я нигде не могла вас видеть. Лицо ужасно знакомое». «Вряд ли», — покачала головой Саммер. «Может, по телевизору?» «К сожалению, нет». «О, все равно», — жизнерадостно воскликнула секретарь. «Удачи». Она поспешила назад, а Саммер вдруг почувствовала, что неимоверно устала. Пора было возвращаться домой.